Глава 26. Генри позвонил в 9:45 утра. Время, выбранное с таким расчетом, чтобы Марион уж точно не оказалась дома. Хиллари, которую звонок застал за уборкой постели, плечом прижала трубку к уху и показала камину язык. «Хиллари», — начал Генри на другом конце линии, — «слава богу, это ты!» «А что, ты ждала кого-то другого?» Хиллари засмеялась. «Милый, если бы ты знал, как я рада слышать твой голос. Я имею в виду мужской голос. Мне с самого утра, не переставая, названивают одни женщины». «И что они говорят?» «Сначала Элиза, тетушке Эмилин, позвонила сообщить, что она слегла с простудой». «Тетушка Эмилин, конечно, потому что Элиза всяких там простуд не одобряет. А как раз сегодня она должна была участвовать в благотворительной распродаже для общества детских слюнявчиков или чего-то такого. Ну, ты же знаешь тетушку Эмилин. И поскольку Элиза не одобряет всяких там обществ, детей и слюнявчиков...» «Хиллари, что ты несешь?» «О, Генри, это было ужасно. Тетя Эмилин хотела, чтобы я, Генри, ее подменила и отправилась торговать чем-то на благотворительном базаре этого дурацкого общества. Я тут же сказала Элизе: вот как женщина женщине, ты бы на моем месте пошла? А она закашлялась и сказала, что никогда не одобряла всякие там базары. И мисс Кэррио это прекрасно знает, почему и просит меня. А я сказала ни за что и повесила трубку. И что ты думаешь? Не прошло и минуты, как мне звонит секретарь детских слюнявчиков и благодарит за то, что я так любезно согласилась подменить мисс Кэррио. А еще через пару минут звонит девушка с очень серьезным голосом и говорит, что раз мы будем стоять с ней за одним лотком, ей хотелось бы обсудить. Хиллари, заткнись. Мне нужно с тобой поговорить. Я пыталась им втолковать, что никуда не пойду. Да какое там? Казалось, они просто меня не слышат. Эти устроители благотворительных базаров все такие. Если уж они в тебя вцепились, живым не отпустят. С удовольствием поговорю с тобой, милый. А о чем конкретно ты хотел побеседовать? О том, что я срочно жду тебя по адресу Уэст Лихем Стрит, Монтегю Мэншнс, квартира 15. Если это благотворительный базар, я никогда в жизни больше не буду с тобой разговаривать. «Нет, и не прикидывайся дурочкой. Я встречу тебя на месте. И да, возьми такси. За мой счет, конечно». Хиллари была приятно заинтригована. Кроме того, ей нечасто удавалось прокатиться на такси, а она их очень любила. Больше всего ей нравилось нахальство, с которым они втискиваются между другими машинами и подрезают их так, словно находятся на дороге одни. Она выглянула в окно и обнаружила, что на улице стоит восхитительная погода. В самый раз солнце, чтобы немного позолотить туман, и в самый раз тумана, чтобы придать кирпичу, извести, камню и штукатурке ту иллюзорность и очарование, которое так любил изображать Тёрнер, английский живописец романтического направления. Хиллари радовалась предстоящей встрече с Генри и радовалась как настоящему приключению этой поездки в неизвестность, потому что слова «Montague Mansions» не говорили ей ровным счетом ничего. А особое удовольствие доставляла мысль, что происходи это все в книжке, а не в реальной жизни, голос Генри в телефонной трубке обязательно оказался бы не его. И едва ступив за порог квартиры номер 15, она моментально была бы схвачена, оглушена, накачана наркотиками и уложена с кляпом во рту в сыром и темном углу. И она тут же дала себе слово не заходить в этот страшный дом без Генри. Тем более, что процедура с кляпом всегда казалась ей чудовищно неприятной. Она твердо решила, что если Генри не будет ждать ее на пороге, в этом доме ей делать нечего. Лучше уж благотворительный базар с детскими слюнявчиками, чем бандитское логово с кляпами и смертоносными инъекциями. С другой стороны, кто, интересно, будет платить тогда за такси? Генри ждал ее на пороге. Они вошли в дом и поднялись на лифте, причем все это время оба не умолкали ни на минуту, потому что Генри пытался объяснить, кто такая мисс Мод Силвер, а Хиллари рассказывала, что бы она сделала, окажись в бандитском логове. Я не хотел нанимать женщину, но Чарльз Моррей сказал, и я твердо решила, В ней есть что-то такое внушительное, она выяснила. Потому что если бы это оказался не ты, что Мерсеры поженились, а кто-то другой, только притворяющийся, что он – это ты. Только на следующий день после смерти Джеймса Эвертона громовым голосом закончил Генри, окончательно заглушая тоненький голосок Хиллари. Это подействовало. Хиллари прибольно его ущипнула и сказала: «Что? Если бы ты меня слушала, вместо того, чтобы болтать без умолку. Вот это мне нравится. Да ты просто словечко не давал мне вставить. Почему же тогда ты не слышала, что я сказал?» «Я все слышала. А зачем тогда спрашиваешь, что?» Однако приезжать Хиллари ему так и не удалось. «Но, милый, ты же сам меня перебил. Я хотела сказать, что? Миссис Мерсер? Никогда бы не поверила. Так что лучше повтори». «Мерсеры поженились только на следующий день, после смерти Джеймса Эвертона». Лифт тем временем давно уже прибыл на место. Хиллари открыла дверь и вышла на лестничную площадку. «Миссис Мерсер? Просто невероятно! Такая респектабельная, такая пожилая миссис Мерсер!» В этом было что-то пугающее. Хиллари чувствовала себя шокированной и немного испуганной. Ей вдруг вспомнился сон, о котором она успела уже забыть. Он вспомнился ей настолько отчетливо, что и лифт, и пустая и неуютная лестничная площадка перед квартирой мисс Силвер утратили вдруг реальность. Она услышала свой голос, спрашивающий: «А что это у вас, миссис Мерсер?» И голос миссис Мерсер: «То, ради чего я продала бы и душу». Они говорили о показаниях миссис Мерсер, о показаниях, которые она продала, и о том, за сколько она их продала. На ее плечо опустилась рука Генри, и Хиллари, моргнув, очнулась. «Что-то не так?» – озабоченно спросил Генри. «Да нет, просто кое-что вспомнила». Рука Генри еще немного помедлила на ее плече и потянулась к звонку.